движении в России. Он жив, как из бессмертия послание, с известием у Бога живы все. Он жив, как из бессмертия послание, с известием у Бога живы все. Христос воскрес через скорби завесу, пробился и ко мне надежды луч. Я временный для вечности воскресну, пасхальный день смерть потеряла ключ. Я временный. За той межой, где в океан безмерный, под